Пути Господни неисповедимы. Я надеюсь, что вы всегда помните эти слова. А если помните, то вдумайтесь, какая глубокая мысль в них заложена. А если хотите, какая философия жизни и религии заключена в них. Не может человек, находящийся намного ниже октав вибрации, чем я, Создатель, не только увидеть, но и осознать, как показала история человечества, что всем управляет Бог. Я не говорю о том, что люди, служители церкви, так должно бы быть, по крайней мере, и часть людей, познавших самих себя, а значит и Бога, всегда были и есть. Но только посмотрите, какой процент населения земного шара они составляют. Можете даже не напрягать свою память. Я скажу, средний процент равен 3. Поймите меня правильно. Я же не говорю о том, что люди не принимают Бога. Совсем нет. Я говорю о другой, об истинной, а не слепой вере. О вере, подкрепленной знаниями. Я имею в виду, конечно, осознанную веру, меняющую человека, осознавшего, что все есть тлен, и все блага мира положены им к ногам веры. При этом я уже говорил, что я никогда не призывал и не призываю вас бросить все и, обрядившись в рясу, пойти по миру. Мне этого как раз не надо. Я упорно твержу вам о том, что мне от вас нужно только одно — познать себя. А значит, через познание себя придет и познание мира моего, а значит, и меня, вашего Создателя. Ведь по существу те самые 10 заповедей, которые были даны мной Моисею, есть постулаты поведения человека в обществе. Вдумайтесь, что в них сказано, и задайте себе вопрос, что заложено в каждом из этих кратких изречений и зачем? В них, так же, как и в первой фразе моего сегодняшнего обращения, заложена вся философия жизни, объясняющая не только правила поведения, соблюдение которых сделает общежитие людей гармоничным и независимым ни от чего, но и обеспечивающий достижение гармонии жизни. Подумайте, и вам откроется, что не только философия жизни сокрыта в них, но дан также и свод законов космоса, определяющих все и вся. Заповеди для вас есть мудрые советы Бога, меня. Я теперь всегда добавляю, что говорю именно я, потому что не все люди могут понять, кто же автор этих строк, хотя по форме изложения всегда было ясно, кто автор. Казалось бы, чего проще? Создатель дал людям всего 10 заповедей, выполнение которых необходимо для того, чтобы жизнь людей на земле была подчинена одной единственной цели — совершенствование человека до уровня возможности понять себя как часть Вселенной. Философия же Вселенной гласит, что в этих мирах, я имею в виду материальный мир, на Земле и тонкие миры в космосе, малое есть в большом, как и большое есть в малом. Подобие строения мира повторяется во всем, и человек в этом отношении не исключение. Даже простой атом есть идеальное повторение Вселенной, и в этом подобии заключен великий код вечности и ключи к познанию ее. Казалось, что всего-то 10 заповедей, а не миллионы или миллиарды книг, достаточно думающему человеку и стремящемуся к постижению истины, себя и Вселенной. Так я рассчитывал, но человек упрям. И вместо того, чтобы понять, кто и зачем давал Моисею эти простые правила игры на земле, предпочел думать и философствовать самостоятельно и попытался на основании собственного разума и жизненного опыта дать свое объяснение строения мира и предложить свою версию смысла жизни. Так, вместо принятия 10 заповедей или 10 моих подсказок, человек попытался выстроить свой взгляд на мир и, периодически попадая в тупик и упорно возвращаясь к истокам, продолжает уже сколько веков поиск неведомого для человека мира. Но нельзя объяснить что-либо, не принимая или не понимая истоки жизни. Нельзя объяснить мир, не принимая мои 10 заповедей. И нельзя построить общество справедливости, не выполняя основные постулаты жизни, сформулированные мной в начале великой дороги. Вот и понадобилось мне опять объяснять вам прописные истины, уже на том уровне развития, а лучше сказать заблуждений, на котором находится современный человек. Оттого так много религий, оттого так много истин и оттого так много различных объяснений мира моего. Такая палитра красок, в свою очередь, привела к тому, что люди окончательно запутались, и выходом из этого тупика стало лишь прямое вмешательство Создателя. Но если бы люди исполняли эти простые, всего 10 заповедей поведения человека, не стал бы так остро вопрос о подготовке к квантовому переходу, и не было бы необходимости изменять так мир, перестраивая его под требования времени, времени великих перемен Вселенной. Изречение, прозвучавшее в самом начале сегодняшнего текста, указывает лишь на то, что заблудший человек не в состоянии понять тонкие миры, меня, Создателя, и объяснить структуру миров, окружающих его. Если материальный мир стал как-то более понятным для человека, хотя это понятие тоже слишком однобокое, то осознать великий космос, Вселенную, которая олицетворяет величие планов Создателя, меня и ту великую гармонию вечности, что является ее организующей системой, человеку на его уровне знаний не дано. И чтобы заставить или убедить людей выполнять эти 10 заповедей, без чего невозможна эволюция и движение вперед, я вынужден диктовать знания и диктовать под разными углами зрения, с тем, чтобы вложить в сознание ваше глубокий смысл сказанного. Помните, в самом начале откровений я говорил, что есть фундамент, есть базовые камни всего сущего на земле. И первым камнем я называл веру. 10 заповедей тоже есть 10 камней основания существования человека на земле. Исполняя их не автоматически, а осознавая глубину мысли, человек непременно придет к вере. Потому что в заповедях моих заложена не только мудрость жизни, но объяснена гармония мира и, конечно, любовь к себе и ближнему своему. А если есть любовь, значит, есть вера. И наоборот, потому что вера есть принятие моих законов вечности, первой ступенью которых для человека есть 10 заповедей. Нельзя человеку нарушать гармонию. Нельзя нарушать великий закон подобия космоса, потому что нарушение подобия может привести и уже привело к дисбалансу человека и природы, человека и Вселенной. Несмотря на то, что малое есть в большом, а большое есть в малом, человек до сих пор не осознал, что нарушение гармонии вечности начинается с нарушения гармонии человека и природы. С нарушения гармонии внутри самого человека. Я вынужден сегодня исправлять или выправлять гармонию мира, начиная с самого человека, как элементарной ячейки великого космоса. Чтобы не заканчивать свои слова на такой печальной ноте, я уже в который раз говорю вам, что у вас есть шанс, пусть и небольшой, но шанс есть решить свою судьбу в пользу будущего, принимая для себя за основу жизни на земле эти простые 10 заповедей.